Галина Алфеева, «Красный на удачу». Всего 103 или 104 года прошло с тех пор, как они вместе с утренней радостью ели красные финики Ююба в саду. Цзаоле сказала, что хочет изменить написание имени Цзао утро, заменить на Цзао финик. Звучит одинаково, только иероглифы разные. Посмеялись, поболтали о чем-то маловажном. Оба чувствовали тогда стесненность и смутную тоску. Цзаоле переселилась в Нанкин. Он приехал навестить ее в первый и последний раз. Южная столица раздражала, и садик дома, в котором жила Цзаоле, был единственным тихим местом, хотя Цзаоле он не нравился. Слишком простой и совсем крошечный. От нее пахло людьми, мужчинами и косметикой. Но она все равно была красивой и желанной, хотя и безнадежно далекой. Словно он держал лодку за канат, и надо было канат скорее забросить туда, отплывающим рыбакам. Или Цзаоле держала такой канат, а он был лодкой. Илян, это телефон старика Д. Позвонишь ему, когда приедешь в город. Он расскажет, как добраться в ресторан, а может и пошлет кого-нибудь встретить тебя. Ты научился пользоваться мобильным? Дух-змея качался перед ним в воздухе, медленно превращаясь в человека. Голова и грудь уже были зрелого мужчины, а то, что ниже, еще свивалось перламутровыми кольцами. Илян, уже полностью в человеческом обличье, мрачно застегнул купленную вчера синюю спортивную сумку и закинул ее ремешок на плечо. Незачем он мне. Забыл, сколько мне лет? Я же знаю, что творится за 1000 ли вокруг. Не забыл. Вкрадчиво прошелестел дух и, сдерживая обиду на неблагодарность, Ляна пояснил. Это ты понятия не имеешь, что творится в городе. Там такие помехи. У всех телефоны, компьютеры, телевизоры. Ты будешь, как слепой, со своими лисьими замашками и без мобильника. Ладно, давай, потом мне тоже позвонишь. Илян ушел, не дождавшись, пока медлительный дух закончит превращение. Братец Лян, братец Лян! Лао Дэ на вокзал прислал молоденькую лисичку, лет 50 с хвостиком, не больше. Только-только научилась превращаться в девушку и игриво, как веселый котенок. Она даже не чувствует, что ей следовало бы звать Ляна не старшим братцем, а дядей. Ну хорошо, допустим, его человеческое тело выглядит молодо, но неужели она не видит истинную сущность? Глянув на лисичку, он вздохнул. Безнадежно. И Лян не понимал современной городской молодежи. В них никакого чувства собственного достоинства. Но это, несмотря на вульгарнейшие с точки зрения тысячелетнего лиса шорты и куцую курточку, была вполне милое и безобидное создание. «Наверное, ни одного человека еще не съела», – снисходительно подумал Лян. Лисичку звали Минь-Минь. «Для всех я – внучка Лао Дэ», – отрекомендовалась она, стремительно увлекая Иляна по лестнице вниз, в подземку, откуда тяжелой горячей струей рвался в ноздри запах человеческих тел и металла. Перед тем, как отправиться в город, Лян зашел в переулок Платанов в Междумирии, чтобы повидаться с белым лисом. Старина Бай, покуривая трубочку, молчал-молчал, а потом вздохнул. Надоело все. И здесь скучно, и там у людей дрянь. Мельчает мир, брат. Лян знал, что Белый устал. Он и сам чувствовал усталость. Но и переселяться навсегда в мир духов еще не решился. Пересидел в нем только лет 20, да и то постоянно совершал вылазки, чтобы спасти от уничтожения и забвения какую-нибудь редкую картину, книгу или старинную вещицу. Лян втайне надеялся услышать от Белого, мол, давай к нам. Хотелось не малодушно сбежать, а чтоб позвали все-таки. Но ничего утешительного и в этот раз не услышал. И раздосадованный пошел покупать у торговца краба спортивную сумку, которая бы выглядела как человеческая, но вмещала бы весь необходимый скарб, поскольку лис твердо решил иметь как можно меньше современных человеческих вещей и обходиться своими из мира духов. Первые 2 недели выдались тяжелыми для Ильяна. И больше даже не из-за дерганной городской жизни и непривычной обстановки, а из-за его характера. Приходилось быть в постоянном напряжении, чтобы не потерять лица перед всеми городскими, не выглядеть таким уж дремучим провинциалом. Освоился с бытовой техникой он довольно быстро. К концу недели разобрался с ноутбуком. За 4 ночи смог научиться сносно ездить на мотоцикле, который получил вместе с новой работой. Ресторанчик старика Д кормил главным образом оборотней и прочих нелюдей. Поскольку белоручка Лян в прежнее время не приспособился ни профессионально готовить, ни вести ресторанные дела, его взяли развозить еду клиентам. Лян не оскорбился. Да и старик Дэ приложил все усилия, чтобы новичок не чувствовал себя ущемленным. Тебе надо многому и быстро научиться. Для начала будешь учиться в нашей местной адаптационной школе. Потом выберешь, какое дело тебе больше нравится. Ну, чтобы не сильно от учебы отвлекаться, и город лучше узнать, и со многими нашими познакомиться. Вот, значит, мы такую работу тебе и дадим. Про не сильно от учебы отвлекаться, это он, конечно, слукавил. Но Лян, хоть и из-под тишка кривился, понимал старика Д. И даже где-то в глубине души слегка уважал этого болотного духа, не струсившего перед действительностью, мелиорацией, японцами, новыми общественными порядками, компьютерами и прочей техникой, и не покидавшего человечьего мира все последнее беспокойное столетие. Даже тогда, когда они с Баем, обладающие куда большими силами, прятались между мирами. К концу 2 недели Ильян чувствовал себя уставшим и отупевшим настолько, что обрадовался выходным, возможности спать, есть, ни с кем не общаться. Он даже мечтал ничего не читать и не учить. Хотя внушительная стопка учебников из адаптационной школы для духов и пыталась глухо внушать беспокойство из своего угла. Ильян прикрыл ее чистыми рубашками, купленными в человеческом магазине. К футболкам он относился презрительно. Но и того взгляда Минь на свою одежду из мира духов, отличную, между прочим, одежду, забыть не мог. Пришлось таки купить и носить человеческое. Под рубашками куча учебников потеряла свою воинственность. И Лян провел первый из 2 выходных, данных ему стариком Д, как в раю. Рай кончился, потому что испортился старый кондиционер. И Лян имел достаточно средств, чтобы снимать отдельную квартиру, однокомнатную, маленькую, неподалеку от ресторанчика Д. Кондиционер перестал работать, и в бетонной норе стало совсем душно. Ильян ночью ворочался и ворчал, как старый барсук. Потом не выдержал и вышел на улицу. Он знал, что Минь-Минь ночью не спит. Она часто ходит по ночам развлекаться и плясать, но звонить и спрашивать, где можно найти мастера по починке кондиционеров, не стал. Гордость не позволила. Отложил вопрос до встречи на работе. Город в предрассветные часы гудит немного тише, словно набирая сил. Мимо плыли урчащие железные горы, уборочные машины. Лиловые всполохи пробегали по небу. Ильян вошел в парк. Он знал, что скоро сюда явятся толпы упражняющихся в тайцзицюань пенсионеров, утренние бегуны, потом родители с маленькими детьми. Потом придут глупые, фотографирующие все вокруг дневные бездельники, проспавшие все утро под отлично работавшим кондиционером. Он рассчитывал найти укромное местечко и урвать себе хотя бы немного покоя. Старушка в красной олимпийке была единственной, кто ему встретился в глубине парка. Ей набежало, наверное, больше 70, но держалась она очень бодро. И Лиан даже остановился поглядеть, как она занимается. В руках у старой дамы были две ракетки на манер теннисных. Она ловко перебрасывала с одной на другую желтый мячик величиной с мандарин. Чтобы перебрасывать, старушке постоянно приходилось двигаться, кружиться. Она двигалась плавно. Ничего суетливого, стариковского, немощного. Словно танцевала старинный танец из оперы в платье с длинными рукавами. И чем-то щемящим, ушедшим, повеяло на Ильяна. Будто цветами из того сада, где они с Цауле ели красные, как олимпийка старушки, финики Юба. Он нашел себе место за кустами, рядом с искусственным водопадом, и некоторое время в сумерках слушал плеск воды. «Здесь спокойно», — думал он. «Но разве в таком месте еще могут прийти кому-то в голову стихи? Здесь разве что можно практиковать ушу, да, как эти вот, фотографироваться». Да, Бай был прав. Мир обмелел, и они, старые подводные камни, уже высыхают под солнцем, окруженные мальками бесхребетной и беззаботной молодежи, резвящейся на прозрачном мелководье. Неожиданно старушка с ракетками, украшенными триграммами багуа, стала приметой выходного утра Ильяна, его чашкой кофе. Хотя на самом деле кофе Ильян не любил, как и табак, слишком сильный давящий вкус и запах. Теперь свой выходной, часто он выпадал на воскресенье, потому что в воскресенье духи сами приходили в ресторанчик Лаоде посидеть всласть. Ильян начинал рано утром в парке. Старушка и ее яркая олимпийка были символом того, что день пройдет спокойно и хорошо. И это было как коснуться ветряного колокольчика на удачу. Маленькое суеверие забавляло Ильяна. Он специально выбирал такой маршрут, чтобы в конце концов издали увидеть танцующую бабушку, как он стал ее называть. За это время Ильян узнал почти всех духов и сверхъестественных существ, переселившихся в город. Женщины-лисицы, как и раньше, занимались проституцией, но теперь значительно меньше. Чаще становились моделями, актрисами. Несколько получили медицинское образование, работая в салонах красоты или во врачебных кабинетах. Мужчины-оборотни устраивались в компании или открывали свое небольшое дело. «Решил, чем займешься?» – допытывался старик Дэ. Ильян, чтобы не расстраивать его, сказал, что, возможно, станет юристом. «Да, это хорошо», – согласился Дэ. «Законники в почете у людей. И для нас хороший адвокат тоже важен. Я сведу тебя кое с кем потом», – пообещал он. Как-то, возясь со всякой домашней всячиной, Ильян пропустил утренний мацион и пришел на свое место в парке уже после обеда. Он был в дурном настроении. Счастливая танцующая бабушка ему не встретилась. В парке грязно и людно. Вдобавок в его кабинете сидела на траве бледная, востроносая молодая лавайка и со звонким причмокиванием ела лапшу из пластиковой баночки. Лаувай – полупрезрительное название европейцев Китая. Что-то такое зловещее промелькнуло на его лице, потому что иностранка смутилась, почти беззвучно втянула в тебя оставшуюся порцию лапши, торопливо вытерла рот и сказала: «Извините, я не нарочно». Ильян в ответ, невозмутимо глядя ей в глаза, наслаждаясь местью, произнес на китайском 200-летней давности: «Все хорошо, глупая дочка заморского черта. Я не сержусь, хотя ты и испоганила своим присутствием это место». Иностранка, как и предполагал Ильян, из всей тирады поняла только «хорошо». Она восторженно всплеснула руками: «Оу! Спасибо, спасибо! Это ты говоришь диалект? Я плохо понимаю. Диалект совсем не понимаю, простите. Но я буду очень усердно заниматься». Она напоминала собой одежду Минь-Минь и всех современных девушек. Такая же, дикарски примитивная, однослойная. Женщины всегда похожи на свои одеяния. Многослойная одежда скрывает не только тело. Это значит, что у души владельца много потаенных швов и складок. Разноцветные одежды одна поверх другой – это как разные грани души. Никогда не знаешь, что там под верхним платьем, и это волнует. А эти упрощают все – иероглифы, одежду, отношения, взгляд на мир. Современные женщины говорят, что добились уважения к себе и своим правам. Однако, вывалив свои тела и души на всеобщее обозрение, как товар на рынке, они добились только того, что их никто не замечает. Я учу китайский здесь только месяц, еще 4. Языковой практики мало. Мы говорим на простые темы на занятиях, как черный-белый, да, нет, плохая погода, хорошая погода. Но в жизни не так, вдруг пожаловалась иностранка. Она даже порозовела вся от напряжения. До корней своих тоненьких, волнистых, соломенных волос и так потешно говорила, слово за словом, боясь пропустить что-то. Произношение тонов было, конечно, ужасным. «Почему она это говорит мне?» – подумал Ильян. «Я хочу говорить сложные вещи, которые чувствую. Не готовая фраза, как учебник. Вы меня понимаете?» «Я тоже хочу говорить сложные вещи, глупая лавайская женщина. Но кому?» «Я понимаю. Ты не сильно занят. Мы можем немного поговорить? Ты исправляешь меня, если не трудно? 10 минут, хорошо?» За 10 минут он узнал, что ее зовут Джессика. «Джессика?» Она начертила пальцем иероглифы своего имени. Она приехала из Америки, из Калифорнии, учить китайский. Дома мама, папа, 2 брата, 2 собаки и кот. Она любит лапшу и вообще китайскую еду. Любит китайскую живопись, картины с рыбами. Поэтому она ходит в парк смотреть на пруд с красными рыбками. Она представляет, что девушка смотрит в воду и ждет своего любимого. Она видела красивое китайское кино. Да, Джеки Чан, американцы многие знают, он популярный, но сейчас уже старый. Она любит солнечную погоду. Ну, наверное, потому что в Калифорнии много солнца. Она просто привыкла. Ее папа говорит, что она солнечный человек. В китайском есть какое-то специальное слово. Потом Джессика стала спрашивать. И Лян узнал кое-что о себе. Что он любит осень, речную воду, рис и мясо, китайскую оперу и красный цвет. Он никому не говорил, что он любит и чего он не любит, и был удивлен своей откровенностью с этой лавайкой. Джессика же просто светилась от счастья. «Спасибо, спасибо! Ты очень мне помог! Я теперь не боюсь говорить китайский? Так хорошо!» Она радостно всплеснула ладошками и, соединив их, прижала к груди. «Ты будешь еще иметь время, чтобы немного говорить со мной?» Ильян сказал, что утром в воскресенье он приходит в парк, но только очень рано, когда еще не встало солнце. «Ты спорт, да? Бег? Ушу?» – спросила Джессика, заглядывая ему в лицо, пытаясь прочесть, правильно ли она сказала, поняли ли ее слова. «Нет, просто люблю встречать солнце не в постели», – объяснил Ильян. «Я поняла. Я утром долго сплю, если есть свободное время. Но ладно, если не спать, я пришла и говорю с тобой». Во вторник старый Д взял его за локоть и отвел в сторону. А дутловатое лицо хозяина ресторана выглядело озабоченным и уставшим. Щеки и второй подбородок сильнее обычного обвисли, кожа и губы были сероватого оттенка. «Послушай, Мини сказала, у тебя много одежды из мира духов, так?» Неожиданно спросил он, все еще не выпуская локти Ильяна. «Не так, чтоб много, но есть. Можешь одолжить Ацаю? У этого придурка никогда ничего своего нет». Ацай, рыбный гений, умел феноменально готовить карпа и учился поварскому делу еще в эпоху Тан. Говорят, на императорской кухне. Хозяин на него не дышал, но за глаза все-таки звал придурком. Ладно, а зачем ему? Мы в пятницу едем на похороны. Я, Ацай, ты, маленький Ю, Минь-Минь. Так что с утра возьми все с собой для себя и Ацая. Что там за похороны? Спросил Илян у Минь-Минь, в перерыве между рейсами заглянув к ней в уголок, где стоял маленький стол с компьютером, на котором девчонка вела бухгалтерию. Минь-Минь вынула из уха наушники, точнее только один, и отвечала ему, продолжая клацать розовыми крашенными коготками по клавиатуре. «Я точно не знаю, кто-то из старых демонов уходит. Я никогда не видела, как это бывает. Ужасно боюсь ехать. Я и людей мертвых не выношу. Ты уже бывал на похоронах, старший брат?» Илян бывал 300 лет назад. Тогда его пригласила сама госпожа Цзи, собиравшаяся покинуть мир. Госпожа Цзи была старой лисицей. Она, как потом на церемонии узнал Илян, начинала еще во времена Сыма Яня, служанкой одной из 10 000 наложниц сладострастного монарха, а после доросла до императорской фаворитки. «Почему они уходят?» – спросил Минь-Минь. Илян прислонился к стене, закрыл глаза и представил себе последний танец, в котором госпожа Цзи пожелала уйти с земли. Когда лисицам переваливает за 1000 лет, они узнают все тайны мира, и житейские проделки им надоедают. Если лисица не пожелала до того времени стать человеком и разделить с людьми участь бесконечных перерождений, она может оставаться лисицей, но служить хранителем какого-нибудь рода. Если ей перестанут поклоняться или самой не захочется быть хранителем, она может навсегда переселиться в мир духов. Если и в мире духов она не находит радости, то выход один – стать ничем, пустотой. Это очень грустно. У нас небольшой выбор, но у людей и того меньше. А ты станешь человеком, брат Лян? С ума сошла! Лян резко открыл глаза и увидел, что Минь-Минь смотрит на него испуганно. Ты очень молодая. И ты росла среди людей, ты не поймешь, словно извиняясь за грубый тон, произнес он и быстро вышел. В пятницу собрались в ресторанчике, переоделись. Одежда из мира духов позволяла легко превращаться и принимать свое истинное обличье, в то время как человеческое, особенно современное, предательски лопалось по швам. Этикет предполагал, чтобы гости были облачены в наряды, соответствующие их возрасту и статусу. Для Ацая у Ляна нашелся только костюм горожанина времен Хубилая. Таким образом, дух повара помолодел на 300-400 лет. Но Ацай остался доволен. «Хорошо, ты меня выручил, брат Лян. Я все собираюсь прикупить в Междумире что-нибудь. Да, если честно, уже не помню, когда был там в последний раз. Некогда как-то». Маленький Ю, официант, оделся евнухом императорского дворца эпохи Канси. У него из-под шапочки с бусиной на верхушке на сутулые плечи в серой куртке спадала длинная косица. Хозяин стоял в одежде торговца династии Тан. «Неужели у него самого ничего не нашлось для Ацая?» – подумал Илян. Сам он надел то же платье, в котором был на похоронах госпожи Цзи. Синий халат с широкими рукавами и нефритовой подвеской на поясе. Длинный, почти до пят, скрывающий штаны. Черную чиновничью шапку с двумя широкими крыльями и тканевые сунские туфли. И только Минь-Минь, самая молодая, оделась в современное ципао, вышитое под старину. Илян первый раз увидел ее в чем-то похожем на нормальное женское платье. «Так непривычно. Я себя неловко чувствую. Брат Лян, я нормально выгляжу?» Она уже давно оставила покровительственный тон по отношению к нему. И теперь вела себя подобно сводным младшим сестрам в семьях, где между детьми существует не только большая разница в возрасте, но и своеобразная лестница положений. Иляна она уважала и чуть-чуть побаивалась, но побаивалась, кажется, втайне симпатизируя. Понимая, что городской лисичке хочется похвалы, Илян сдержанно выразил свое одобрение. «А ты по-настоящему стильно выглядишь, как киноактер. Теперь я понимаю, почему тебе не нравится современная одежда. Это не твое время». Тихо сказала Минь-Минь, когда они шли по коридору к выходу. Маленький Ю сел за руль хозяйского минивэна и повел машину куда-то за город. В доме, стоявшем одиноко в поле, собралось около 50 гостей. Илян только подъехали, понял, что дом является иллюзией, поддерживаемой чарами кого-то изнутри. Энергия у этого кого-то была сильной. Большое здание в старинном стиле, со всей обстановкой ни на секунду не вызывало сомнений в подлинности. Не будь у Ильяна способности проникать в суть вещей, он бы, как Минь-Минь, восхищенно подвывал перед каллиграфическими свитками, фарфоровыми, ониксовыми и нефритовыми вазами и резной мебелью. Публика была весьма старая, Ильяну лишь отчасти знакомая. Среди костюмов он увидел чиновничьи и военные, с вышитыми на груди в квадратах буфанах журавлями, павлинами, фазанами, львами, медведями, черные официальные церемониальные робы, разноцветные женские платья всех эпох, струящиеся рукава и подолы. Кое-где мелькали маньчжурские куртки, белые с черными воротниками и каймою на рукавах халаты студентов, готовящихся к экзамену на государственную должность, и бледно-серые или коричневые простолюдинов. Было пару френчей из 20-го столетия, но и только. Хозяин сел в центре маленькой группы. По одну сторону от него сели Ацай и маленький Ю, по другую – Ильян и Минь-Минь. Усаживаясь, лисичка обратила внимание на старинную курильницу с ароматными палочками, стоявшую рядом, и с любопытством коснулась ее пальцами. «Что за наглость? Я настоящая! Успокойтесь! И подождите начала церемонии!» – проскрипела курильница. «Простите!» – пролепетала Минь-Минь. Ильян поманил ее наклониться в его сторону. В шапке, изобретенной для того, чтобы чиновники не перешептывались во времена совещаний, не так-то легко было наклоняться. И когда лисичка приблизила к его лицу ухо, прошептал. «Здесь не только духи и демоны, имеющие человеческое обличие, но и вещи, обладающие душой, и, скорее всего, демоны растения, и, может быть, демоны насекомые. Сиди смирно и никого не касайся». «Я боюсь», – прошептала Минь-Минь. «Ничего, тебя никто не обидит. Если будешь сидеть тихо, никто и не заметит», – обнадежил Ильян. Когда комната наполнилась гостями, и установилась глухая плотная тишина, в круглом дверном проеме появился хозяин дома. Высокий, худой, бородатый старик в ханьфу, с пучком на голове, похожий на старых ученых или даосских монахов. Ханьфу – просторная старинная одежда в Древнем Китае, напоминающая халат. «Я Син-У, по прозванию Шен, рожденный во времена правления славного рода Лю, приветствую вас, духи и демоны!» — громко сказал он и поклонился на все стороны. Все сидящие тоже поклонились до пояса. «Я был демоном, насылающим лихорадку, и демоном, истребляющим трусливое человеческое племя. Когда я был молод, я предводительствовал отрядом демонов, наводившим ужас на дворцы богачей и деревни крестьян. В один раз мы вошли в дом семьи Ся и уничтожили 200 человек. Хозяев, слуг, женщин, мужчин и детей. В другой раз мы обратились в стадо свиней и проникли во дворец. И, дождавшись ночи, устроили славный пир в поместье семьи Чэнь. Утром не было комнаты, в которой на балке не качался бы человеческий труп с выпотрошенными кишками». Гости из числа наиболее старых демонов одобрительно загудели. «Во времена трех царств мы отлично повеселились в землях У. Когда же толстый Сы Маянь объединил три царства, я стал его полководцем. Я же стоял за спиной вдовы императора, госпожи Дзя, когда она по очереди убивала претендентов на престол из рода Ян». Одобрительный рокот снова наполнил комнату. «А потом я перешел на сторону Сыма Юэ и вместе со свирепыми воинами Сяньби посадил его на трон. Потом я долго жил в горах, отдыхал от дел и спускался в мир людей лишь для забав с женщинами и мужчинами. Я умею оборачиваться девицами и воинами, жеватыми птицами, строить дворцы и кумирни из облаков. Я тогда совратил в облике женщины немало праведников. А что говорить о распутниках? В комнате раздался дружный смех. Во времена династии Тан я посерьезнел и снова пришел ко двору. И тогда уж стал не дурным каллиграфом и сочинителем. А после, во времена Юань, я отправился в Гаоли и до самого падения династии служил шпионом. Гаоли – старинное название Кореи. В династию Мин я снова был военным и подавлял мятежи народов Мяо и Яо вместе с 30-тысячной императорской армией. При Цинском дворе, правда, не служил, а жил в свое удовольствие, переезжая из города в город. К прошлому столетию я собрался стать хранителем какого-нибудь семейства и выбрал один род – Джан, незнатный, обычный. Поначалу все шло хорошо, меня почитали, и я служил роду как мог. Но начались войны внутри страны, и люди забыли о своих покровителях. Им самим понравилось быть демонами, без оглядки на предков и духов. Вроде Джан, брат убивал брата, дочь плевала в лицо матери, и скоро не осталось ни одного человека в этом роду, ради которого я бы мог остаться хранителем. Я решил удалиться на некоторое время в горы и вернуться уже не к этим людям, а к их потомкам. Я вернулся. Я увидел, что род оскудел, и остался лишь один наследник. Тогда я стал помогать этому юноше. Он был не глуп и сумел подняться. Подняться до заместителя главы одной компании. На прошлой неделе он отравил свою жену, владевшую нужным пакетом акций. Я прочел на его лице новое угасание рода и понял бессмысленность своей службы. Теперь я хочу предоставить людей самим себе. Не убивать их и не служить им. Если им суждено прийти на смену нам, демонам, и угаснуть так же, как угасаем мы, пусть это будет уже не перед моими глазами. Я повидал достаточно. Я не хочу быть примером для молодых или искать забвение в мире духов, который все более становится похож на человечий. Поэтому сегодня я уйду. До полуночи ешьте, пейте и не сожалейте ни о чем. В полночь пусть каждый примет свое истинное обличие и тем поможет мне оставить этот мир. Стало так тихо, что слышно было, как обгорает ароматическая палочка в курильнице. Хозяин поклонился и вышел. Секунду спустя легкий шелест прошел по рядам гостей. На столе перед ними стали появляться старинные блюда с изысканными кушаньями и вино. Гости заговорили, сдержанно зашумели. Минь-Минь робко тронула Иляна за рукав. «Мы будем это есть?» Перед его смертью? А что? Люди едят после смерти друг друга, если тебя это волнует. Хозяин хочет сказать, что лучше наслаждаться жизнью вместе с жизнью и не устраивать обряды сожаления от того, что не успел насладиться чем-то. Если ты не успел насладиться и не чувствуешь благодарности, ты напрасно прожил жизнь и никогда не примешь смерть. Сказал наставительно Илян и деловито взялся за палочки. К полуночи все исчезло со столов. Яства были съедены, вино допито, посуда пропала так же, как и сами столы. Минь-Минь медленно выдохнула, закрыла глаза и сложила руки на коленях, готовясь к превращению. Илян украдкой глянул на Лао-Де. Тот сидел умиротворенно, сложив руки на животе и, кажется, дремал. Взгляд Иляна поймал маленький Ю и осторожно потряс хозяина за плечо. Илян поспешно отвернулся. В это время Син-У вошел в комнату. На нем было белое одеяние, запахнутое на левую сторону, уже не как у живых. Гости начали подниматься со своих мест. Комната стала расползаться. Через нее проступили звезды и полная луна, и ночной луг. Из-под половиц полезла сырая в росе трава. И Лян почувствовал, что превращается вместе со всеми. И увидел в синих рукавах уже не свои человеческие руки, а золотистые с черным лисьи лапы. Минь-минь слегка приподнялась над землей и повисла в воздухе. Бурый хвост окутывал ее тело. Лисье тело с уходящими чертами женственности. Лаоде разросся и стал огромной, большей среднего человеческого роста, прозрачной суденистой жабой. Шея маленького Ю с быстротой кобры метнулась вверх и вознесла голову в шапочке с бусиной на метр над телом. А Цай просто превратился в черную фигуру без лица. И Илян подумал, что тот когда-то вот так, должно быть, караулил в реке под мостами поздних пешеходов. Все вокруг шевелилось. Вместо чиновников мохнатились и перебирали коленцами гигантские пауки. Генералы превращались в красноглазых буйволов. Из-под женских подолов выскакивали лисьи или кошачьи хвосты и лапы, а иногда и свиные копытца. Козлиные и бараньи рога с треском прорывали черные шапочки ученых. Халаты торговцев и простолюдинов валились на землю, а из них выползали и выпрыгивали змеи, ежи, черепахи и кролики. Духи самоубийц и жертв преступлений покрывались трупной плесенью и кровавыми пятнами. На ком-то болтались оборванные веревки, кто-то и вовсе превращался в скачущий череп. Несколько демонов-деревьев подняли на своих ветвях белую фигуру Син-У, и тот стал собирать и закручивать руками пока еще невидимый столб. Под его руками сгустились и засветились завитки, и постепенно холодный вихрь вырос над землей и стал втягивать всех во вращающийся круг. Илян почувствовал кружение и ощутил странное спокойствие и пустоту внутри себя. Он смотрел на других и видел в них разбуженные превращением древнюю злобу или звериный страх, жадное желание или неутоленную тоску. И только в Минь-Минь он, к своему удивлению, увидел нечто другое, мерцающее, как горстка светляков, чего не бывает в лисах, чего не должно быть в лисах. И все это увидели. Вихревой столб перестал расти. Син-У выбросил руку вперед и швырнул Минь-Минь из круга на землю. Илян, не раздумывая, рванулся следом и, обхватив девчонку поверх туловища, тем смягчил ее падение. Тогда все снова закружилось, и последнее, что видел Илян, было белое одеяние, шагнувшее в центр вихря. В машине они ехали молча. Минь-Минь беззвучно плакала. Отца нашел в бардачке салфетки и протянул ей. Она зашмыгала, утирая лицо. Илян уставился в черное стекло. Человеческое тело ныло, хотя ударилось о землю тело лисиц. Странно, странно, что с девчонкой? Никак не ожидал от нее. Но плохо, что все видели. Теперь все знают, что Минь-Минь другая. Что это? Перерождение, предназначение, уродство, каким бывает уродство в мире обычных смертных людей и животных. Почему он бросился ей на помощь? Только матери защищают детенышей. Минь-Минь ему никто. Она больше человек, чем лиса. И все же тянет к этим светлякам внутри нее. Странно. Странно, что нашлось на свете что-то, что непонятно ему самому. То, что предвидел Илян, случилось на следующий день, а правильнее – в ночь. В 11:50 Минь-Минь позвонила ему. Голос был пьяненький, и разговор был ни о чем. «Ты хочешь, чтобы я заехал за тобой?» – спросил Илян напрямик. Он уже знал, что лисичка в нескольких кварталах от него в клубе. Даже знал, что она вышла на парковку, чтобы позвонить. В телефоне зашумело, потом Минь-Минь взвизгнула. «Да кому ты нужен? Думаешь, я человека завалить не смогу? Мне ваша жалость не нужна. Я нормальная, нормальная, понял?» «Понял», — сказал в мертвый экранчик Ильян и спокойно лег спать. В 4 утра он проснулся, оделся, сел на мотоцикл и поехал за Минь-Минь. Она сидела возле автобусной остановки на бордюре, и в утренних сумерках казалось, что лицо у нее абсолютно серое. Наверное, так и было на самом деле. Когда Ильян подъехал, она с трудом поднялась и стала, покачиваясь на каблуках, похлопывая деревеневшие ноги. «Садись», — махнул ей Ильян. Она молча забралась на сиденье позади, уцепилась ледяными пальцами за него. Не плакала и молчала. Ильян тоже молчал. Он привез ее в парк, взял за руку и повел по дорожке. «Что здесь?» — спросила Минь-Минь. «Мы должны немного подождать», — ответил он, бережно усаживая ее на скамеечку. Она не сопротивлялась, села и тут же привалилась к его боку. Ильян накрыл ее своей ветровкой. «Пусть поспит. Потом он отвезет ее домой. Пока лисица будет приводить себя в порядок, соорудит какой-то завтрак, они соберут вещи и вернут старому Дэ ключи от ее квартиры и его мотоцикла. Вечером у них самолет в Шанхай». «Зачем ты возишься со мной?» Вдруг, не размыкая век, спросила Минь-Минь. «Не знаю. Мне нравятся твои светлячки». «Это заразно. Понятия не имею». «Если тебя заражу, не обижайся». «Я понял. Спи». Он разбудил ее, но только когда красная олимпийка стала отчетливо видна в конце аллеи. Год спустя в калифорнийский дом на имя Джессики Корвелл пришло приглашение посетить Шанхай, подписанное Ильяном и Минь-Минь. «Это хорошо, что твои китайские друзья сами организовали туристическую фирму. Скучать тебе там точно не дадут», — заметил Корвелл-старший. «Ты не подумываешь работать у них переводчиком?»